Вот видите? Видите? Торжествующе прервал доктор профессор. Я говорил вам, что вы придете к протестантству, что вы и доказали блистательно. А вся ошибка, господа, произошла от того, что вы неправильно указали сущность христианства. Сущность христианства заключается не в его нравственном учении, а в его догматах. Христианская мораль в основных своих чертах известна была и древнему миру, и для полнейшего раскрытия ее не для чего было нисходить с неба на землю Сыну Божию. Для этого достаточно было послать какого-либо пророка по образу Моисея и начертать новые скрижали. Недаром, замечу в скобках, останавливающие свое внимание исключительно на христианском нравоучении, в конце концов отказываются признать за основателем христианства божеское достоинство, низводя его на степень великого реформатора в области морали. А между тем, если мы возьмем за исходный пункт своих рассуждений христианский догмат об искуплении рода человеческого Сыном Божиим, то путем самых строгих логических выводов дойдем до оправдания даже таких частностей в христианском богослужебном культе, как, например, кропление водой. Профессор сделал паузу и довольным взглядом окинул собеседников. Какой-то сдавленный, глухой звук, не то стон, не то вздох, вырвался из груди Сергея Демитовича. «Довольно логики», — нервно заговорил студент. «Схоластикой тычут в глаза семинаристам первоклассники-гимназисты. Мы жизни хотим. Мы смотрим на жизнь, на ту самую жизнь, которая стоит перед нашими глазами, которой живет современное человечество. Отсюда мы зовем к ответу христианство. Искупление, спасение, воскресение, возрождение, обновление, ветхий человек, новый человек, сила Божия, благодать, благодать, благодать». В семинарии еще набили нам оскомину этими словами. И только еще одни наставники наши, да профессора не могут никак догадаться, что это только слова, слова и слова, которые или совсем не имеют смысла, или смысл которых давным-давно утрачен. Почти 2 тысячелетия слышит эти слова весь мир и до сих пор не может понять, о каком воскресении, возрождении, обновлении человечества идет речь. Раньше, до Христа, человечество имело одну религию, после приняло другую. В жизни человечества произошла перемена вероучения в мыслях, чувствах, настроениях и только. В существе своем человечество, какое было, такое осталось. Произошло то, что перечислил отец Владимир, говоря о заслугах христианства. В жизни отдельного лица произошло то, что так гениально изобразил Лев Николаевич Толстой в своем романе «Воскресение». Был человек, князь Нехлюдов. Жил он скверно, делал плохие дела. Затем понял, что это гадко, переменил свой взгляд на вещи, перестал делать гадости, стал поступать нравственно. Вот и все возрождение, и весь смысл воскресения. «Это грубое заблуждение, молодой человек», — вскинул глаза на студента профессор. «Христианство, разумеет, не это воскресение». «Так какое же? Какое?» — почти кричал студент. «Я понимаю учение церкви о воскресении Христа. Христос воскрес, конечно, не в этом смысле». Он умер и воскрес из мертвых в буквальном смысле. И нам остается только или оспаривать этот факт, или верить ему. Но ведь после воскресения Христа не воскрес еще ни один человек. Как умирали до Христа, так продолжают умирать и после него. Это не мое возражение. Оно сделано было человечеством еще первым проповедником христианства. Смотри об этом в соборном послании апостола Петра. Апостолы проповедовали человечеству о победе над смертью, о воскресении, а собственный опыт людей говорил им, что власть смерти нисколько не уменьшилась, потому что глаза их продолжали видеть каждый день покойников. Апостолы устранили это противоречие, подчеркнув древние учения о будущем воскресении мертвых, которые отрицали, может быть, только саддукеи и эпикурейцы. В доказательство действительности будущего воскресения апостолы ссылались на факт воскресения Христа из мертвых. «Аще Христос не воскрес, суетна вера наша», — апостол Павел. Очевидно, ссылка эта тогда была убедительна. Но теперь, когда самый факт воскресения Христа подвергается сомнению, учением о будущем воскресении, о загробной жизни, Вы не плените интеллигенции, не вернете ее в церковь, потому что в ее понимании Царство Небесное имеет такие же данные для уверенности в его реальном существовании, как и Магометов рай. Факт воскресения Христа установлен неопровержимо. Чем? Доказанную подлинностью Евангелия? А скажем, чем вы гарантированы от возможности появления в какой-нибудь газете сенсационного известия о том, что такой-то путешественник-археолог, занимаясь раскопками Древнего Востока, отыскал новый список Евангелия? Ведь бывало же нечто подобное. И снова, значит, искренне верующий христианин обрекается на муки сомнения, пока тот или другой апологет не сделает достаточного опровержения. Оспаривать все можно. Нашему разговору не предвидится конца. Неправда. По крайней мере, для здравомыслящего человека. Только затуманенной голове геометра нужно доказывать, что кратчайшее расстояние между двумя точками – прямая линия. В жизни это принимается без всяких доказательств. И всякий извозчик, не имеющий понятия о геометрии, едет напрямик, когда хочет скорее добраться до места назначения. Здесь нет места ни для какого спора. Укажите в догматике одну такую аксиому, и человечество примет ее, не потребовав доказательств. В том-то и беда, что истины христианства, как бы они ни были сами по себе хороши, не имеют оправдания в жизни, текущей перед нашими глазами. И потому здесь вечный простор для всякого рода споров. Простите, я буду говорить с грубой прямотой. Вот вы, Павел Иванович, профессор, доктор богословия, в некоторой степени опора церкви и православия. Вы считаете себя истинно верующим христианином, крещены, миропомазаны, венчаны, несколько раз исповедовались и приобщались. А вот Садулла Мирзабекович – магометанин. Какая же между вами разница? Укажите хоть один признак, по которому я мог бы увидеть, что вы очищены, а он нечист, что вы возрождены, что в вас Христос, что вы действительно новый человек, новое творение во Христе, а он ветхий человек, тлеющий в похотях своих, раб дьявола. Ведь могу же я, например, в виде людей, сразу определить, что это вот интеллигент, а это неотесный мужик. Тут же ничего подобного. В действительности передо мной два прилично одетых господина, одинаковых приблизительно лет. Вы мучитесь подагрой, Садулла Мирзабекович отдышкой. У него жена и дети, у вас, простите, детей нет, а жена давно сбежала. И умрете вы оба, и сгниете. Вы с надеждой попасть в небесный Иерусалим, а он в прекрасный Магометов рай. А где в действительности каждый из вас очутится, никто не знает. Студент кончил и порывисто сел. Гости, смущенные его выходкой, невольно молчали. Матушка стала усиленно просить всех выпить еще по стаканчику чая, а отец Григорий обратился к отцу Зосиме. «А вы, как отец Зосима, думаете насчет сущности христианства?» Отец Зосима, добродушный старичок, не получил полного богословского образования. Он с охотой слушал богословские споры, но сам никогда не принимал в них участия. Отец Григорий предложил ему вопрос с задней целью – замять неприятный разговор. «А я так думаю», — встрепенулся отец Зосима. «У нас в иерейской грамоте сказано, вящие же и неудоборассудные вины приносите и предлагайте нам, то есть архиереям. Вот я и надумал пойти к нашему новому владыке, да и спросить его об этом». «Ну и надумали», — рассмеялся доктор. «Зачем же вам владыка, когда между нами имеется такой авторитет, как Павел Иванович, профессор Академии, доктор богословия? Ведь наш владыка всего-то кандидат богословия, да и ту степень по справкам, наведенным любопытными отцами, с грехом пополам получил. Ну уж этого я не знаю. А, по-моему, к владыке надо», — стоял на своем отец Зосима. Доктор пожал плечами. Отец Владимир снисходительно улыбнулся детской вере отца Зосимы в авторитет владыки. Отец Григорий промолчал. Павел Иванович вдруг вспомнил о каком-то неотложном деле, ожидавшем его, и, извинившись недосугом, заторопился домой. Разговор не вязался, Да и было уже поздновато, солнце закатилось и начало темнеть. Гости перебросились еще несколькими фразами и, допив стаканы, распрощались с хозяевами.